Гостиная Дельмасов была залита тем тихим светом, который бывает только в конце августа, когда солнце уже растратило весь свой жар и теперь могло лишь ласково греть. Артур, сопровождая в гостиную, крепко держал меня за руку. Он вообще выглядел сейчас очень спокойно. Был уверен, что в этот раз все пройдет как надо. Его родители уже ждали в гостиной. Они встали нам навстречу. Глава семьи Петр Дмитриевич Дельмас был при полном параде, в костюме и галстуке, улыбался торжественно и важно. Мария Олеговна, его жена, мама Артура и Николая, наоборот, выглядела рассеянной и немного испуганной. Глаза ее блестели, словно от слез. «Вот и наша невеста!» Петр Дмитриевич протянул ко мне руки, и я на миг растерялась, когда он отечески обнял меня. «Артур говорил, что ты занимаешься писательством, значит, в семье появится хоть один гуманитарий». Мария Олеговна погладила меня по плечу. Жест тоже неожиданно материнский. «Ну что, садимся за стол?» — произнесла она. «Рая испекла пирог, называется курник. Артур обожает его с детства». Я кивнула, чувствуя, что краснею. В гостиную зашел Николай, поймал взгляд Артура и подмигнул ему, подняв сжатый кулак. «Так победим!» А следом в гостиную вошла Лена прошлая, неся чайник. Она была в том самом ситцевом платье, что я когда-то носила в 17 лет, а на ее запястье блестел тонкий браслет — подарок Николая. Она поставила чайник на стол и встала рядом с Николаем, плечом к плечу, тесно, как при построении на линейке. «Детки, вольно! Не стесняемся, тут все свои», — добродушно произнес Петр Дмитриевич. Рая внесла в комнату большое блюдо с пирогом, поставила его в центр стола и тут же убежала обратно на кухню. Во главе стола сел Петр Дмитриевич. Рядом с ним Мария Олеговна. Ну а мы с Артуром расположились напротив Николая и Лены прошлой. Я наблюдала за своим двойником, вспоминая, как раньше Лена прошлая краснела при виде Артура, прятала глаза, когда он проходил мимо. Теперь она, не обращая никакого внимания на Артура, спокойно села рядом с Николаем и совершенно хозяйским жестом поправила его воротник. Николай шепнул ей что-то на ухо. Лена прошлая засмеялась, глядя на него с восхищением. «Неужели она...» Я в прошлом смогла разлюбить Артура. Если так, то получается, что я все-таки смогла изменить свою судьбу? И каким же довольным выглядит Николай рядом с Леной прошлой? Он буквально светится. Мария Олеговна налила всем чай, и я поймала себя на мысли, что хочу такие же духи, как у нее. «Вы как познакомились, дети?» — спросила она, обращаясь и ко мне, и к Артуру сразу. «На стадионе?» — ответил Артур. «Алена решила заняться бегом, а я давал ей полезные советы». Петр Дмитриевич засмеялся, разрезая дымящийся, еще горячий пирог. «Значит, не только формулы у тебя в голове? Машенька, слышишь, оказывается, наш сын может говорить не об одной науке, а еще и о спорте». Пирог оказался выше всяких похвал. И у куриного мяса тоже был свой аромат, волшебный. В будущем, в 21 веке, у магазинных куриц не было запаха. Лишь иногда сквозь специи прорывался какой-то хлорный, не особо приятный запашок. Все ели пирог и нахваливали. Я не удержалась, положила себе добавку. Если меня вдруг начнет тошнить, ничего страшного, уже можно расслабиться, все поймут. Возможно, так даже проще. И не придется специально рассказывать о беременности во время свадебного торжества. Лена прошлая вдруг подняла глаза. «Алена, я прочитала твою повесть в юности. И мама ее тоже прочитала. Ты настоящий талант, очень хорошо пишешь». «Да?» Нейросеть постаралась, соединив в один текст все популярные истории этого времени. «Может, почитаешь?» — попросил меня Петр Дмитриевич, и в его тоне не было вызова, только любопытство. «Небольшой отрывок, а?» Мария Олеговна сбегала в соседнюю комнату, вернулась с журналом. «А я почитаю», — решительно произнесла я. Надо привыкать к таким просьбам. И вообще, меня уже ждали на радио. Дать интервью и тоже почитать избранные места из повести «Вместе справимся». Я начала читать вслух, представляя себя актрисой. Поначалу мой голос казался мне чужим, но скоро я справилась с небольшим волнением. Тем более, что меня все слушали, затаив дыхание. «Сильно», — сказал Николай, когда я закончила чтение. «Как будто ты очень много знаешь о жизни и о людях». Лена прошлая слегка толкнула его локтем и засмеялась. «Это дар». Артур взял мою руку в свою. «Папа, мама, мы с Аленой поженимся в самое ближайшее время». «Так срочно?» — подмигнул ему Петр Дмитриевич. «Хотя, понимаю, мы с твоей мамой расписались через 3 месяца после знакомства. А чего ждать, если чувствуешь, что человек — твоя вторая половинка?» «Может, устроим свадьбу тоже в ресторане при гостинице «Москва»?» — предложила Мария Олеговна, смахнув слезы. Она улыбалась и одновременно плакала. «Хорошая мысль, Машенька», — одобрил предложение жены Петр Дмитриевич. «Преемственность поколений, так сказать. А в 94-м мы с тобой там отметим рубиновую свадьбу. Помнишь, как Кирилл говорил?» «В 94-м нашему браку с Аленой», — задумался вслух Артур. «Нашему браку исполнится 15 лет. Тоже круглая дата». Я смотрела на родителей Артура и думала, что эти люди теперь не умрут от горя. Им не придется ночами рыдать после гибели старшего сына. Возможно, теперь они смогут дожить до рубиновой свадьбы, вообще до всего того, о чем мечтают сейчас. Весь вечер я наблюдала за Петром Дмитриевичем и Марией Олеговной и через их отношения пыталась понять, что может ждать меня и Артура. Ведь нередко дети повторяют судьбу родителей, алгоритм их жизни, их поведение во взаимодействии друг с другом. И что я поняла? Старшие дельмасы очень привязаны друг к другу. Это было то самое слияние, которое так ругали психологи в 21 веке. Эти двое полностью проросли друг в друга и как будто сделались единым целым. Теперь понятно, что в прошлой жизни они умерли почти одновременно. Они не видели смысла существовать дальше без своей половинки. Это было плохо. Нельзя же полностью, так отчаянно отказываться от себя. С другой стороны, эти двое, родители Артура и Николая, чувствовали себя постоянно влюбленными. Их супружеский огонь вот ни насколечко не угас за десятилетия брака, судя по всему. Они рядом друг с другом ощущали счастье. Похоже, что чем сильнее счастье вдвоем, тем страшнее потом пережить одиночество. Да, такое слияние в любви и супружестве требует сил, ведь за счастье тоже надо платить. Судя по всему, Артур неосознанно пытался повторить родительскую схему отношений, раз он был готов принять меня даже с ребенком от Никитина. Конечно, любовь тоже имеет свои границы. Артур меня предупредил, что не собирается прощать мне еще одну измену, но в такой самоотверженной любви заключалось нечто пугающее. Пугающее и прекрасное. Потому что меня никогда и никто так не любил. Кроме Никитина, разумеется. В конце вечера Артур пошел провожать меня домой. «О чем ты сейчас думаешь?» — спросил он, когда мы ехали в лифте вниз. «О том, что я любила тебя всю жизнь», — ответила я. Артур немедленно поцеловал меня, ответив без слов: «Я тебя люблю». «Да, а ты заметила, какими неразлучниками стали Колька с Леной?» — спохватился Артур, когда мы шли по двору к моему подъезду. «Лена на меня не смотрит вообще». «Да-да, я тоже это заметила», — радостно подтвердила я. «И еще я думала о том, что твоим родителям не придется тебя хоронить, и они проживут еще долго, очень долго». «Ты права», — горячо согласился он. «Ты спасла меня и моих папу и маму. Ты сделала Кольку счастливым. Ты изменила даже свою собственную судьбу. Это я про Ленку сейчас, она ведь это ты. И я очень рад, что меня не понесут в наш фамильный склеп». «Стоп!» — я подняла палец. «Склеп! Мы с тобой совсем забыли. Надо вернуть ключ от него на место, обратно в склеп на Введенском. Да, и еще там, в склепе, лежит то устройство, которое для перемещения во времени. Может, пусть оно и дальше там и лежит. Все-таки лучше не хранить такие вещи дома. Или уж заберем. Пожалуй, заберем. Да и ключ действительно надо отнести в склеп. Тут ты права», — согласился Артур. «Сходим завтра на кладбище. Конечно, маловероятно, что родители отправятся туда в ближайшее время и станут там что-то проверять. Но все же надо исключить и такую возможность». «Отлично. Давай», — согласилась я. Артур спохватился. «И передай бабане, что в выходные мы все собираемся у нас. Будет уже официальное знакомство родных, или как это назвать». Я обернулась, заметила, что старушки на лавочке дружно повернулись и смотрят на нас с Артуром. Улыбаются. Я кивнула им издалека. Улыбнулась, и Артур кивнул, улыбнулся. Клара Рафаиловна подняла вверх сжатый кулак, крикнула: «Молодцы, ребята! Совет да любовь! Враги не пройдут, но пасаран!» «До завтра», — сказала я. Артур поцеловал меня, и я убежала домой. Человек должен быть как на ладони у всех в это время. Это ужасно, и это меня бесило невероятно. То, что теперь, в 1979 году, любое мое действие подвергалось оценке окружающих, поскольку в моем будущем, из которого я сбежала, в 21 веке жильцы одного дома уже ничего не знали о своих соседях и знать не хотели. Ну, разве что в домовых чатах ругались между собой. С другой стороны, в конце первой четверти 21 века о человеке тоже было известно все. Известно не всегда окружению, но банкам, организациям и государству известно точно. Доходы, расходы каждого, счета, платежи, покупки в магазинах, где ел и где пил гражданин, и сколько потратил на еду, кто у него в друзьях, куда ездил. А если человек собирался устроиться на работу, служба безопасности той конторы, куда он стремился попасть, рассматривала его биографию и его связи буквально под лупой. Впрочем, нечто подобное существовало и в советском прошлом, когда о человеке собирали сведения. Не был, не служил, не состоял и так далее. Иногда данные о человеке в будущем оказывались в руках мошенников. Им тоже становились известны все его банковские реквизиты, СНИЛСы и прочие ИНН. Ну и чем тогда прошлое отличается от будущего? Да ничем. И там существовало это вечное «хочу все знать о тебе», только в разной форме. А уж как в будущем люди в соцсетях себя позиционировали, выкладывая сторисы, рилсы и посты о своей жизни, рисуя свой образ перед публикой — ни с каким прошлым такая открытость и не сравнится. В прошлом все друг друга обсуждали? Да. А в соцсетях будущего перемывали косточки друг другу еще хлеще. И доходы, кстати, тоже обсуждали на каналах и форумах, и кто с кем изменил. Сплетницам прошлого остается только завидовать масштабам разоблачений у популярных блогеров будущего. А уж про культуру отмены, процветавшую во всем мире в будущем, и упоминать нет смысла. Жестокий и несправедливый суд Линча в цифровую эпоху. Люди боялись лишнее слово публично сказать, чтобы их не вычеркнули из общественной жизни навсегда. Репутация могла пошатнуться из-за излишне дорогих часов на руке, мелькнувших на фото в соцсети. «Как там у Екклесиаста? Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о нем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Но если в будущем было невозможно скрыться от большого брата, информационный след тянулся за человеком всю жизнь, то теперь у меня все-таки была возможность обманывать окружающих. Да я уже государство обманула. Что мне эти бабульки на лавочке? Милые, кстати, старушки, которых я искренне уважала. Они, как я уже говорила, казались мне древними мойрами, богинями, ткущими людские судьбы. Но это все лирика. Конец августа продолжал радовать теплом. Мы шли с Артуром по центральной аллее Введенского кладбища. Я держала Артура за руку, а его пальцы поглаживали мои, словно напоминая, что все это не сон. Он был рядом, живой, несмотря ни на что, мой. На середине пути мы свернули с центральной аллеи на соседнюю, уводящую вглубь. Надо заметить, что Введенское кладбище старинное, маленькое, компактное. Здесь находились захоронения прошлых эпох, в основном относящихся к временам немецкой слободы, XIX веку. Воздух сегодня казался густым от сырости и увядающей зелени. Ангелы из потемневшего от дождей мрамора поглядывали на нас с Артуром, словно в немом удивлении. Что это мы тут делаем? На плитах с выцветшими готическими буквами читались судьбы купцов и аптекарей, всяких надворных советников с иностранными фамилиями. Это был мир, уже растворившийся в дореволюционном прошлом. Но встречались и недавние захоронения. За одной из оград прибиралась старушка в сером платке и синем халате. Осторожно и бережно смахивала листья с надгробной плиты. На нас она даже не взглянула, полностью погруженная в свои мысли. Я вдруг вспомнила, что здесь, на этом кладбище, снимали сцены похорон в начале фильма «Белорусский вокзал». Здесь же разворачивались основные события очень драматичного фильма «Смиренное кладбище», снятого в конце 80-х, когда жизнь постепенно приходила в упадок и уже отчетливо маячили жуткие призраки 90-х. И здесь же, на Введенском, снимался эпизод кинофильма «Стрелец неприкаянный». Точно-точно, какая близкая тема. В том фильме тоже история о путешествии в прошлое. И вроде здесь же снимались финальные сцены фильма «К-19» с Харрисоном Фордом и Лиамом Нисоном в главных ролях. Но до тех фильмов, кроме «Белорусского вокзала», он был снят в 1970 году, до тех печальных времен еще долго. Лишь временами тишину этого места нарушал звон трамваев. Он доносился из-за кирпичной стены, напоминая о том, что жизнь закончилась еще не для всех. Вдруг ворона, каркнув, сорвалась с ближайшего креста и пролетела прямо перед нашими лицами, заставив нас с Артуром вздрогнуть и невольно отшатнуться. Вот и часовня Дельмасов с потрескавшейся краской на стенах и выщербленной ступенькой перед дверью. Вверху строения маленькие окна с мутными стеклами. «Ты не боишься?» Артур остановился у входа в склеп и посмотрел на меня. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь волосы Артура, создавали впечатление сияния вокруг его головы. Словно нимб. «Не боюсь», — ответила я, но невольно поежилась. Даже спустя время этот склеп все равно вызывал у меня беспокойство. Не своей могильной тьмой, а тем, что в памяти у меня запечатлелось фото Артура с датами его жизни. Фото находилось внутри склепа, в нише на стене, которую можно назвать колумбарием, рядом с изображениями и именами его родителей. Наверное, именно поэтому я так упорно старалась забыть о склепе, но и заодно о ключе, который надо было вернуть в нишу. О том, что хорошо бы убрать из склепа провода и остатки капсулы, как просил Николай. А, и еще, то устройство, что прикреплялось к капсуле, надо тоже перепрятать. Стоп. А ведь сегодня тот самый роковой день, когда Артура зарезал Борис. Та роковая дата. Но этого ведь уже не случится. Нет, поспешно напомнила я себе. Я же все исправила. Я устранила все возможные угрозы, обстоятельства полностью изменились, и нам с Артуром не о чем беспокоиться. Артур тем временем достал из кармана ключ, повернул его в замке, толкнул дверь, и она, визгливо скрипнув, отворилась. Мы вошли внутрь склепа. Я вспомнила этот затхлый земляной запах. Кажется, он был здесь таким всегда, и в прошлом, и в будущем. И тут мне сразу в глаза бросилась капсула, стоящая в углу, небольшого размера, причем еще не вскрытая, целая. «Ой», — сказала я, — «что это?» «Еще одна капсула из будущего?» — удивился Артур. «Но как?» — я не верила своим глазам. Николай говорил, что будет только одно временное окно, когда можно попасть в прошлое. «Значит, было еще одно окно», — сказал Артур. Провел руками по капсуле, принялся осторожно крошить ее, отдирать кусочки. Но маленькое, своего рода дубль или авторшок, если сравнить с землетрясениями. Человека на этой энергии сквозь время не отправишь, но можно попробовать переслать небольшую посылку, чем Коля и воспользовался. Я тоже отщипнула кусочек от капсулы. Тактильная память. Мои ладони помнили. Корпус капсулы чем-то похож на картонную упаковку для яиц. Такой картон существовал в будущем. Рыхлый, мягкий. «Смотри». Я указала на угол, где в полумраке на полу белели остатки другой капсулы, большой, в которой я прибыла сюда. Она почти растворилась, от нее остался лишь овальный след, какая-то крошка как будто, да клубок проводов. «Твоя?» — спросил Артур. «Понятно». Он уже снял верхнюю часть с маленькой капсулы. «Что там?» — подошла я ближе. Внутри лежали какие-то коробки. Артур ловко открыл их. В одной — планшет, в другой — какое-то странное устройство, еще какие-то коробочки поменьше, а сверху лежала записка. Я схватила ее, повернула лист к свету, что просачивался из окна сверху, и прочитала вслух. «Дорогая моя подруга, посылаю тебе разные нужные устройства». Еще один планшет, в который я закачал автономную универсальную нейросеть на все случаи жизни. Самые последние модели, можно и так сказать, чтобы тебе было понятнее. В ней все необходимые инструменты для занятий творчеством и наукой. И я добавил туда дополнительных сведений о том мире, в котором ты сейчас находишься. Еще посылаю тебе плоттер. Он поможет тебе создавать тексты для литературного института, как будто написанные от руки. Инструкции прилагаю. Ладно, понятно, тут много всего нужного, потом разберемся. Но главное — плоттер! — воскликнула я, указывая на странную конструкцию. Очень удобно. Твой брат прислал его, и мне теперь не придется переписывать рассказы из планшета от руки. Буду печатать на плоттере и отдавать машинистке, сделав для убедительности несколько помарок. Гениально! «Для занятий творчеством и наукой», — повторил Артур. «Получается, Коля подумал и обо мне, прислал более совершенные программы». «Да-да, нейросети в будущем очень быстро развиваются, скачками», — пояснила я. «Как я понимаю, да и ты сам с этим тоже столкнулся. Они не делают открытий за человека, но могут сильно помочь в работе». Я подумала и добавила с иронией. «Хотя в моем случае эти программы все сделают за меня и придумают, и даже напишут с помощью плоттера, как будто от руки». «Пожалуй, расширю свои исследования», — задумчиво произнес Артур. «Ну, конечно». Он думал только о своей науке. «Ты же гений!» — я толкнула его плечом. «А вдруг в будущем твои работы войдут во все учебники мира? Может быть, тебе вообще дадут за твои открытия Нобелевскую премию? Как ты ее будешь делить с нейросетью?» Артур рассмеялся, и эхо разнеслось по склепу, спугнув где-то в углу паука. Тот побежал прятаться, паутина под ним затряслась. Затем Артур заметил. «Коля всегда был упрям. Если бы не его упорство, я был бы мертв. Сегодня день моей смерти, ну и ты меня тоже спасла». «Вот, и ты об этом вспомнил», — пробормотала я. «Нет-нет, никто не погиб. Зачем я напускаю мрак?» «А ты не напускай», — улыбнулся Артур. «Так, что еще нам надо сделать? Сосредоточься». «А, помню, ты сказала по дороге, что остатки капсулы надо полить водой. Сейчас вернусь». Артур ушел, а я осталась стоять одна посреди склепа. Мне было по-прежнему не по себе. Ветви деревьев на ветру стучали по окну сверху, как будто кто-то просился зайти сюда. Доносились еще какие-то шорохи, и как будто слышался звук чужого дыхания, глухой, прерывистый. Призрак Жан-Батиста, родоначальника всех дельмасов в России, бродил где-то рядом по кладбищу. Скоро вернулся Артур с ведром воды, полил остатки обеих капсул. Картон сразу съежился, осел, потемнел. Затем Артур собрал провода. После он взял из ниши устройство, что крепилось к капсуле, и положил туда один из ключей от склепа. Открепил другое такое же устройство от новой капсулы. Я сложила провода и оба устройства в холщовую сумку, которую носила с собой. А посылки, которые прислал нам из будущего Николай, Артур завернул в свою куртку. «Рискованно так нести», — вздохнула я. «У всех на виду». «Ничего. Донесу до дома и спрячу у себя среди своих радиодеталей. Если кто сейчас по дороге спросит, что у меня в руках, скажу, что несу книги из институтской библиотеки. Кстати, у нас библиотекарша очень строгая. Ругается, когда мы таскаем книги по городу без сумки. А вдруг дождь или уроним? Могут же испортиться. Вот я их и обернул бережно курткой. Идем. Ну вот теперь точно пора». «Да, пора», — неуверенно согласилась я. И все-таки меня не покидало странное, мистическое ощущение, что призрак Жан-Батиста Дель Масса наблюдает за нами. Знаешь, словно сон какой-то. Я ведь была обычной одинокой тетушкой 63 лет, в возрасте дожития, как у нас там в будущем говорят. И тут меня машина времени переносит в прошлое. И я снова молода и даже симпатична. Как тут не сойти с ума? «Нормально», — ободряюще произнес Артур. «Я всегда знал, что временем можно управлять. Может, рассказать обо всем Николаю? Он такой хороший, твой брат», — предложила я. «Посвятить его в нашу тайну? Да он Ленке все сразу растреплет. Ты представь, что с ней станет, когда она узнает, что она — твой двойник, а ты ее копия из будущего, только помолодевшая на 46 лет. Нет, Алена, рано им знать правду». Мы вышли, и дверь склепа, проскрежетав напоследок, захлопнулась за нами. Артур закрыл замок другим ключом. Этот ключ находился все время дома у дельмасов, а тот, что мы оставили в склепе, являлся запасным. Мы просто вернули его на место. На центральной аллее мы никого не встретили. Лишь ветер гнал по дорожке нам навстречу кленовый лист ярко-красного цвета. Я быстро переступила через него. Он зашуршал уже сзади по асфальту, нарушая тишину. Как будто кто-то копошился за нашими спинами. Николай поймал очередную волну темной материи, идущей из солнца, и переслал в прошлое самое важное, в том числе и еще один планшет, задумчиво произнес Артур. «Получается, он думал и обо мне?» «Уверена, второй планшет теперь твой», — кивнула я. «Значит, Николай в будущем надеется, что ты смогла спасти меня от смерти», — произнес Артур и замолчал. Иногда я забывала, как больно ему напоминание о его возможной гибели, как и о том, что брат прожил жизнь, пытаясь завершить начатое Артуром. Он продолжил с усилием. «Я думал, это невозможно. А Николай взял и доработал, довел до логического конца мою идею о путешествии через эпохи с помощью темной материи, что исходит от Солнца. Сконструировал машину времени по моим чертежам. И у него все получилось. Вот же ты передо мной! Ты — реальное доказательство того, что путешествия во времени возможны. И эти коробки, что я несу сейчас, тоже подтверждение». «Твой брат тоже гений», — сказала я. «Это само собой, но теперь у меня есть уверенность, что другая моя идея о том, что можно использовать Солнце как небывалый источник энергии, тоже имеет право на существование. И это другое открытие. Оно еще более грандиозно, по сути, чем изобретение машины времени. «Вот это да!» — не поверила я. «Что может быть необычнее машины времени?» Но Артур меня словно не слышал. «В чем заключается моя идея? Она, с одной стороны, звучит безумно. Я хочу заставить солнце работать на полную мощность. Не так, как сейчас, чтобы вечером включить лампочку или посмотреть телевизор. Солнечные батареи с этим справляются. Их мощности для быта хватает, но я хочу большего. Хочу, чтобы этой чистой энергии от солнца хватило на промышленность. Для выплавки стали, для работы конвейеров, для создания основы нашей цивилизации. Сейчас мы добываем энергию для этого из нефти, угля, газа. Мы используем море топлива, и после этого в атмосфере появляется океан копоти. Сумасшествие, да? И экологический кошмар. Да, в будущем все сосредоточатся на экологии, подтвердила я. А над нами солнце. Артур поднял лицо вверх. «Бесплатный, бесконечный термоядерный реактор. Но как поймать его жар и направить эту энергию туда, где она нужна? Зеркала? Они ловят свет, но удержать жар выше 1000 градусов — это все равно, что пытаться поймать ветер руками. И вот что еще важно. Представь, даже если мы идеально научимся добывать солнечную энергию, встанет другая гигантская проблема. Как ее сохранить? Главная беда всей энергетики — нет адекватных способов запасать энергию в больших масштабах. Сохранить жар солнца без потерь на преобразование энергии. Нет таких батареек и аккумуляторов. Вот если найти дешевый и безопасный аккумулятор, тогда добыча нефти и угля рухнет в разы. Да, и что такое современные батарейки и аккумуляторы? В их основе химические реакции. Они стареют, их нужно менять, утилизировать, и это тоже грязь для планеты. Я же задумался над вечным аккумулятором, идеальным накопителем энергии, который не придется выбрасывать, и главное, он дешевый. Представляешь, если мы это все освоим, СССР станет монополистом не добычи, а самого производства дешевой чистой энергии. Но это следующий шаг — поиск ловушки. «Какой ловушки?» — растерялась я. «Я изобрел такую ловушку для солнца. Она будет создана на основе слюды, особая обработка которой позволяет ей поглощать почти весь спектр и удерживать тепло с минимальными потерями благодаря уникальной слоистой структуре слюды и добавкам. Как будто свет попал в ловушку и не может выбраться обратно. Материал на основе слюды обладает жаропрочностью. Слюда не является редкоземельным элементом, но это стратегически важный минерал. Хотя на Западе термин «редкоземельные» используют довольно широко для стратегических минералов, технически он относится к конкретной группе элементов. Наша же слюда ценна сама по себе, своими физическими свойствами. Слюду и сейчас используют в промышленном производстве, кстати. Я просчитал, с таким слюдяным щитом можно достичь невероятной эффективности. Получить ту же адскую температуру, но с меньшими усилиями, сконцентрировав меньшее количество солнечной энергии. Это экономия колоссальная. Энергия солнца, пойманная и запертая в кристалле и направленная на созидание. Это же начало новой эпохи. Эпохи, когда самые горячие и важные дела человечества будут питаться не из недр, а с неба. Солнце — это чистый, вечный источник энергии. «Твою технологию могут украсть?» — осторожно спросила я. «Возможно. И, кстати, сама по себе слюда — не редкость на земном шаре. Но только у нас, насколько я знаю геологию, есть нужная слюда, особая, пригодная для создания солнечных ловушек. Ее месторождение на Кольском полуострове, в Иркутской области и Забайкалье. Мы монополисты в этом смысле. Мы вышли к мосту через Яузу. Артур еще что-то рассказывал о своем изобретении, но я уже не слушала его. Это слишком сложно для моих гуманитарных мозгов. Чем ближе мы были к дому, тем сильнее меня начала одолевать вот еще какая мысль, отвлекая от сложных теорий Артура. А ведь мне в ближайшем будущем придется переселиться к Артуру в его комнату. Мы будем жить рядом с его родителями, с его братом Николаем. Бабаня будет приходить к нам, да и мы к ней. Возможно, у Дельмасов скоро поселится и Лена прошлая на правах второй невестки. А что потом? Вот родится мой ребенок, потом еще ребенок, уже наш с Артуром совместный. Возможно, появятся дети и у моего двойника, Лены прошлой. Бабаня станет прабабушкой, моя мама — бабушкой. И все, что зачахло в прошлой жизни, превратилось в прах, в пыль на могильных плитах, теперь расцветет и пустит побеги. Смерть будет побеждена. Вспомнил. Нельзя говорить с девушками о науке. Чего притихло? С улыбкой спросил меня Артур. Прости. Я не специалист в энергетике. Я все думаю о своем, о женском. Как я буду справляться с ребенком, призналась я. Наверное, это очень сложно — совмещать учебу в институте и ребенка. «Что тут сложного?» — удивился Артур. «Сейчас все женщины или работают, или учатся, и прекрасно совмещают эти занятия с воспитанием детей. Если что, то я готов тебе помогать». И мои родители, и Колька, может быть, на подхвате иногда. Ну и бабаня, думаю, тебе поможет. «О, да», — оживилась я. «Бабаня мечтает о правнуках. Я и забыла, что сейчас совершенно другое время, когда вся родня готова помогать маме с малышом. Даже соседи, это я и по своему детству вспоминаю». Я помолчала. «Сейчас, в 70-е, ну и раньше, рожали и рожают рано. То есть бабушки еще молодые, да и прабабушки тоже. У них хватает сил нянчиться с внуками и правнуками. А разве в будущем бабушки не помогают с внуками?» — удивился Артур. «Редко», — покачала я головой. «Не принято уже. Как у нас говорят, институт бабушек разрушен. И сами женщины в будущем сначала спешат обзавестись квартирой, сделать карьеру. Ну и бабушки, соответственно, уже становятся старше к тому моменту, когда появляются внуки. Самим бы старикам уже кто помог». «Это неправильно. Перемудрили вы там». «Да, какая помощь родителям там, в будущем? За детские сады разве не платят профсоюзы? Вот сейчас есть ясли с 3 месяцев, круглосуточные сады, школы с продленкой, пионерские лагеря летом и в каникулы», — принялся перечислять Артур. «Они что, куда-то исчезнут?» «Не совсем. Многое останется, но изменит формат, или как это назвать. Короче, все будет так, да не так». «А чем дети станут заниматься в будущем? Есть там кружки, дома пионеров?» «Ну, в последнее время перед моим уходом из будущего стало полегче. Многое начало возрождаться». «Ну да, в 70-е в нашем времени очень много бесплатных кружков», — заметила я. «Летом сейчас можно отправить ребенка в лагерь за очень небольшую сумму. Короче, сейчас почти за все платит профсоюз, государство, ну, большую часть суммы. А в будущем финансовое бремя лежит в основном на родителях. Какие еще отличия между нашими эпохами?» «Например, сейчас дети рано становятся самостоятельными. Хотя не всегда это хорошо», — тут же оговорилась я. «Когда какая-то посторонняя тетка на улице может чужого ребенка за ухо оттаскать, замечание сделать, в будущем такие вещи табу». «Получается, в будущем родителям живется непросто», — сделал заключение Артур. «Да мало того». В 21 веке родителям приходится делать с ребенком уроки, поделки для школы. «Со мной никто и никогда не делал уроки», — заметил Артур. «И поделками я сам занимался». «Ты, наверное, даже не догадываешься, что в будущем возникнет армия репетиторов. Я вот недавно думала, как тяжело тут жить в 70-х. Очереди в магазинах, никаких кухонных девайсов». Посудомоечные машины еще не внедрили повсеместно. Уборка ручками, ручками. Но на самом деле сейчас и не надо много готовить. Кормят же на предприятиях и в детских учреждениях, саду, школе. Приходится платить за обеды, но это опять же посильные суммы. Ты вот еще со своей стипендией и в кафе умудряешься заглядывать. «Бывает», — согласился Артур. «Ну вот, сама видишь, здесь все не так страшно. Думаю, ты справишься с ребенком. Вон сколько у тебя помощников будет. А еще по телевизору регулярно выходит хорошая передача «Мамина школа». Там объясняют, как ухаживать за малышом. В заставке еще мелодия из фильма «По семейным обстоятельствам», — пояснил он. «А в крайнем случае можно за деньги нанять няню в фирме «Заря». Кольке в детстве одно время приходила няня. Если я не путаю, час прогулки с ребенком 50 или 60 копеек стоил. Ну, еще и помощь по дому за отдельную плату шла. Мы, кстати, Раисе можем платить за услуги няни, если она согласится, конечно». «Ой, я же тебе про памперсы забыла рассказать», — спохватилась я. «Про что?» — с любопытством спросил Артур. Но мы за разговорами и не заметили, как уже оказались у нас во дворе. «Погоди, надо отнести эти вещи домой», — указал он на коробки в руках. «А о загадочных памперсах позже мне поведаешь. И предлагаю сегодня отправиться к бабане. Ну надо же ее подготовить как-то, что мы с тобой теперь жених и невеста». «Хорошая мысль», — обрадовалась я. «Ладно, ты иди, а я тебя здесь подожду. И возьми мою сумку, спрячь еще устройство с проводами». Артур скрылся в подъезде, а я села на качели. В этот час во дворе никого не было. Даже старушки, привыкшие оккупировать лавочку рядом с домом, куда-то исчезли. Случился какой-то островок безвременья в конце августа, перед суетливым началом сентября. Я закрыла глаза. Раскачивалась слегка, хотя скрип качелей немного раздражал, напоминая о Валерии. Солнце пригревало мне спину. Все удачно, все хорошо. Я устроила все дела. У меня теперь нет проблем, проговаривала я про себя. Меня вдруг немного замутило, и я остановила качели, одновременно открыв глаза, и чуть не вскрикнула от неожиданности. Передо мной стояла Валерия, легка на помине. Валерия выглядела как-то странно. Белое платье на ней было испачкано грязью. В рыжих волосах застряли кусочки ветвей и мелкие листья. А на одной руке у нее виднелась царапина, довольно глубокая. «Вот ты и попалась», — произнесла Валерия с такой недоброй, зловещей интонацией, что у меня даже мурашки побежали по спине. «Я теперь все про тебя знаю». «Что ты про меня знаешь?» — осторожно спросила я. «А я все слышала. О чем вы там на кладбище в склепе с Артиком болтали? Про машину времени теперь знаю, про будущее. Ты из него сюда прилетела, чтобы украсть у меня Артура, старуха! Ты старуха?» Мне стало страшно. Но вот оно и случилось, чего я больше всего боялась. Меня разоблачили. Валерия каким-то образом сумела подслушать наш разговор с Артуром, или не поздно все исправить. «Валерия, ты ошибаешься», — осторожно произнесла я. «Мы с Артуром репетировали одну пьесу, фантастическую, про машину времени». «Не ври! Вы говорили всерьез», — возмутилась Валерия. «И ты в курсе, что ты взяла чужое, а чужое брать нельзя». «Чужое — это ты про Артура? Про наше с ним счастье», — раздувая ноздри, надменно произнесла Валерия. «Я не крала ваше счастье. Оно ушло само», — подумав, возразила я. «Оно ушло, потому что ты распахнула свою дверь, заманила моего жениха. Судьба тебя накажет, и ты потеряешь все, что любишь», — надменно произнесла Валерия. «Ты уверена?» — стараясь сохранять спокойствие, произнесла я. «А про Бориса ты забыла?» «А это неправда», — быстро произнесла она. «Я в прошлый раз хотела сказать, что это все неправда. Мы с Борисом были в лагере только друзьями». «Кстати, кто тебе рассказал про нас с Артуром?» — спохватилась я. Давай я попытаюсь угадать, кто звонил тебе в лагерь. Нина, да?» Валерия молчала, кусая губы. «Точно Нина», — подумала я. «Послушай, давай обойдемся без скандалов в этот раз», — примирительно произнесла я, стараясь говорить на языке Валерии. «Ты в лагере нашла себе нового кавалера. Ну и хорошо. Оставайся со своим Борисом, а я останусь с Артуром. Зачем тебе вдруг понадобилось сейчас метаться между двумя парнями?» «Ха!» — презрительно воскликнула Валерия. «Моим Борисом скажешь тоже». Валерия вернулась сюда, потому что вдруг поняла, что ей нужен все-таки Артур, а не Борис. Возможно, во всем этом опять участвовала Нина, и это она опять накрутила Валерию. «Значит, ты сегодня за нами следила, да?» — спросила я Валерию. «Ты теперь всегда за нами будешь хвостиком ходить?» «Нет», — она быстро облизнула губы. «Только сегодня. Мне позвонили, сказали, что вы с Артуром куда-то пошли», — невнятно добавила она. «Кто позвонил? Скажи, что это была Нина», — настойчиво потребовала я. «Она ведь тебя специально дразнит». «Не твое дело. Кто бы это ни был, этот человек мне помог. Я на дерево залезла, там, на кладбище, слушала ваш разговор с Артуром. Там в окне щель, все хорошо слышно. Потом упала, думала, вся переломалась из-за вас». Бормотала она, глядя на меня пустыми глазами. Потом Валерия вдруг взорвалась хриплым смехом, затрясла руками. «И что? Я узнала, что ты старуха. И вся твоя жизнь — ложь, и никакая ты не писательница. За тебя машина пишет, вот. И никакая это не репетиция спектакля», — упрямо повторила она. «Артур там, в склепе, рассказывал о том, что думает о путешествии во времени, об энергии солнца и прочем». Она заморгала. «Я вот только одного не поняла. При чем тут Николай? Почему он прислал вам из будущего эти странные устройства? И почему он сказал, что сегодня день смерти Артура?» И в этот момент во дворе появился еще один человек, словно материализовавшись из воздуха. Прямо к нам направлялся плотный парень в джинсовом костюме со странной стрижкой и с каким-то каменным, неподвижным выражением лица. Чем-то этот незнакомец напоминал Хавьера Бардема в фильме «Старикам тут не место», только был моложе. Валерия заметила этого парня и прошептала удивленно: «Боря?» Меня словно в грудь ударили. «Борис, тот самый, только Бориса тут не хватало». До этого момента он казался мне каким-то мифическим персонажем. Он не должен был тут появиться, ведь я все переиграла. «Твоя мать сказала, что ты сюда поехала», низким голосом произнес Борис, глядя только на Валерию и не обращая на меня никакого внимания. «Слушай, Бэби, нам надо серьезно поговорить. Да ты дралась, что ли?» Он достал из кармана носовой платок, послюнявил его и попытался вытереть лицо Валерии от грязи. «Отстань!» — она оттолкнула его руки с платком, топнула ногой. «Зачем ты пришел сюда? У меня вся жизнь под откос из-за тебя». «Бэби, не капризничай», — гудел этот Борис, на вид совершенно безобидный парень и, судя по всему, без ума влюбленный в Валерию. «Пошли уже отсюда. Нечего тебе тут делать». И в этот момент из подъезда выскочил Артур. Налегке и своей фирменной быстрой и легкой походкой подбежал к нам. «Уходи!» Я в ужасе выставила перед собой руки. «Он здесь! Борис здесь!» «А это твоя Алена, Артик, старуха!» Злорадно произнесла Валерия, глядя на меня с ненавистью. «И никакая она не писательница! Она прилетела из будущего! Она вообще не человек, а ведьма!» Закричала Валерия во весь голос, глядя теперь уже на Артура. Артур заметно побледнел. «Борис, она ведьма! Убей ее!» — повернулась она к своему любовнику. Борис никак не отреагировал. Он стоял с неподвижным лицом, явно ничего не понимая. И тут произошло неожиданное. Валерия вдруг достала из кармана необычный нож, нажала на кнопку на нем раз, и из него выскочило наружу лезвие. «О, нет!» — произнесла я, не слыша собственного голоса. «Лишь сейчас я вдруг осознала, что это не Борис убил Артура в прошлой жизни, а Артура зарезала Валерия. Она, это именно она в прошлой жизни убила Артура Дельмаса, убила его собственным ножом, и все ей сошло с рук». «Стоять всем!» — вдруг раздался рядом холодный жесткий голос. Я обернулась. К нам четким шагом, держа под мышкой папку, стремительно приближался Никитин. Валерия, заметив его, бросилась на меня с ножом. Артур схватил ее за плечи, пытаясь удержать. Это был очень опасный момент. Она могла его убить. Но в этот момент очнулся и Борис. Он бросился к Артуру, ударил его, пытаясь оттолкнуть от Валерии. Артур ударил Бориса. В последний момент успел поймать Валерию за волосы, не давая ей приблизиться ко мне. Валерия от боли закричала страшным, каркающим голосом. Борис опять ударил Артура. Я наблюдала за происходящим, словно в тумане. Каждую секунду с ужасом ожидая, что Валерия может полоснуть ножом по Артуру. И тут в дело вмешался приблизившийся Никитин. Он ногой ловко ударил Валерию по запястью и выбил у нее из рук нож. Но это ее тоже не остановило. Она все с тем же каркающим хриплым криком ринулась ко мне и изо всех сил толкнула меня обеими руками прямо в грудь. Я не успела опомниться, как почувствовала, что лечу назад и буквально плашмя падаю спиной на землю. Хорошо, что дело происходило во дворе, где под ногами лежала утоптанная земля, а не на асфальте возле дома. Там я просто расшибла бы себе затылок. Впрочем, удар о землю тоже оказался очень сильным. Меня буквально встряхнуло всю, и я даже как будто на миг потеряла сознание. Впрочем, тут же открыла глаза и, лежа на земле, увидела, как Валерия опять хватает с земли нож и бежит с ним ко мне. Ко мне, не к Артуру. Артур в это мгновение пытался оторвать от себя вцепившегося в него Бориса, чтобы тоже бежать ко мне, спасать от обезумевшей Валерии. Но Никитин успел первым. Он и ближе всех был к Валерии в этот момент. Он схватил Валерию за плечо. Она развернулась и в повороте назад полоснула его ножом по груди, распоров китель. Я вдруг увидела брызги крови. Словно в замедленной съемке они рубиновой россыпью вспыхнули на солнце. Никитин схватился обеими руками за грудь, и в этот момент Артур наконец смог оторвать от себя Бориса, ударив его прямо в лицо. А затем в один прыжок Артур догнал Валерию, повалил ее на землю и вывернул ей руку с ножом назад. Нож выскользнул у нее из пальцев. В следующий момент Артур коленом надавил ей на спину и вывернул ее вторую руку назад, сцепил обе руки у нее за спиной. Потом я услышала топот. К нам уже бежали жильцы из дома. Валерии скрутили руки за спиной чьим-то ремнем, а она, не переставая, кричала хриплым, сорванным голосом в мою сторону. «Она ведьма! Обманщица! Она старуха на самом деле! Она прилетела к нам из будущего на машине времени, чтобы отнять у меня Артура! И брат его Колька в сговоре, а она — это не она, а Ленка из четвертого подъезда! И книжки не она пишет, за нее умная машина все делает!» «Убейте ее, пока она нас всех сама не убила! В КГБ звоните, срочно!» Артур подбежал ко мне, помог встать. Я чувствовала слабость во всем теле, меня мутило. «Ты как?» — прошептал он, обнимая меня. «Ничего», — пробормотала я растерянно. «Ты жив?» Я перевела взгляд на Никитина. Он держался ладонями за грудь и, не мигая, смотрел на меня с Артуром. К нему подошли, взяли под руки. «Ничего», — ответил он ровным голосом. «Это царапина. Прошла по касательной. Китель защитил». Валерию держали двое мужчин. То ли прохожие, случайно оказавшиеся у нас во дворе, то ли жильцы дома, я не поняла. Валерия продолжала кричать разоблачения в мой адрес, но ее никто особо не слушал. «Разумом поехала, бедолага», — сказала какая-то женщина. «Психиатричку вызывайте». «Да уже вызвали, и скорую, и милицию», — ответили ей. «Станислав Федорович, вы как?» «Нормально», — отозвался Никитин, продолжая прижимать ладони к груди и смотреть на меня. «Все хорошо», — прошептал Артур, прижимая меня к себе и целуя. «Вот видишь, обошлось». Живот у меня как-то странно потянуло. Я отстранила Артура и посмотрела вниз. По внутренней стороне бедра у меня текла струйка крови. «Нет», — растерянно сказала я. «Ну нет же». Через несколько минут во двор въехало сразу несколько машин. Скорая, милиция. Из объяснений жильцов нарисовалась такая картина. Валерия на почве ревности сошла с ума, пыталась меня зарезать, не получилось. Она толкнула меня на землю, потом бросилась ножом на участкового, но ее вовремя остановили. Пока шли все эти разговоры, Борис рыдал где-то в стороне. Его внешность так не соответствовала его поведению. Удивительно. После краткого разбирательства меня и Никитина отправили в больницу на разных машинах к моему облегчению. Ждали еще одну скорую, для Валерии, специализированную. А пока милиция опрашивала свидетелей. Да, и уже из скорой я вдруг заметила Нину. Она стояла в дальнем углу двора под желтеющим кленом и внимательно прислушивалась к воплям Валерии, словно пытаясь запомнить каждое ее слово. В руках Нина держала поводок. На нем метался Мирон, тянул хозяйку куда-то в сторону, как всегда, но Нина не обращала внимания на метание Мирона, просто перекладывала поводок из руки в руку, продолжая слушать вопли Валерии, призывающая поверить ей в том, что я — пришелица из будущего. Затем дверцы скорой захлопнулись, и я оказалась отрезанной от происходящего во дворе.